Глава 18. Удачная охота и глашатай закона. Варяги место заняли подобающее. Подобающее численности, то есть почти в хвосте флотилии. За нами только руяне, которые, впрочем, ясно дали понять, если что, варяги могут на них рассчитывать. Неудивительно, лидером руян, во всяком случае лидером неформальным, был княжич Стоислав. А он на родичей варягов глядел чуть ли не с обожанием, особенно на Сергея. Рерих против распределения позиций не возражал. В хвосте так в хвосте. Тем более Хрольф вновь подтвердил. Договор с варягами будет выполнен в полной мере. Но подтвердил только Хрольф. Бьорн с Рерихом общаться не пожелал. Целый конунг с каким-то княжичем из Гордарики. Много чести. «Это хорошо, что мы позади», — сказал Сергей княжичу. Их корабли шли рядом, как в те времена, когда эти дракары принадлежали датскому вождю Тови и его дяде Вандилю. Команды бездельничали, попутный ветер позволял. Рерих полчаса назад перебрался по веслу на Хратгейр поговорить. «Что хорошего быть последним?» — удивился княжич. «Пока мы в хвосте, трудно подставить нас под францкие мечи», — пояснил Сергей. «Или захапать себе все самое лучшее». «Или так», — согласился Сергей. «Жалеешь, что мы здесь?» Рерих покачал головой. «Я подарил Избору золотой кубок со змеями, что он просил», — сказал княжич. «Значит, без добычи мы не вернемся». «С чего бы?» — усомнился Сергей. «Он же ведун». «Допустим», — согласился Сергей. «Но, по-моему, он ничего не говорил о добыче. Только о том, что ты вернешься живым. И добычи у тебя пока что нет». Рерих поморщился. «У тебя не понравилось». «Но ты сам отказался, когда Сергей предложил ему часть взятого на Рюгине». Сергей предполагал, испугался княжич. Недовольство свинтовито побоялся. «Как говорится, на Перуна надейся, но чужого верблюда не дразни». Ну и ладно. Настраивать княжича против Бьорна Сергей тоже не пытался. Рерих и сам все понимает. Тем более Сергея пока все устраивало. Для него этот поход не финансовая операция, а ознакомительная поездка и установление нужных контактов. И узнал Сергей уже немало, в том числе и о том, чего узнать никак не ожидал, например, о датских корнях Белозерской княжеской династии. Сначала объединенная флотилия отправилась не вокруг Ютландского полуострова, а к острову Сёлунд, а точнее, к укрытой внутри симпатичного фьорда местной столице городу Роскеле, вблизи которого временно отшвартовалась часть флота Бьорна. Сёлунд, Зеландия. Заглянули ненадолго, всего на несколько дней, и вскоре вернулись на основной маршрут, обогнули Ютландский полуостров, с попутным ветром устремились к заветной цели нашего вояжа — королевству франков. Впрочем, без приключений не обошлось, потому что там, где Машек, там всегда приключения. «Поохотиться? Почему нет?» Хрольф пешеход был настроен благодушно. Вторая половина Бьорного флота оказалась даже больше первой, так что мечта Хрольва о Париже стала еще ближе к воплощению. Вдобавок он предвкушал очередное застолье, богатое застолье, потому что здешний конунг Хвиток был щедр и, кроме того, приходился троюродным братом Бьорну Свейскому. «Только не забредите на чужой одоль. На этом острове много отличного леса, но бондов еще больше. И если из-за вас, герои, их станет меньше, придется Веригельд платить». И захохотал. Машегу и Трайну шутка понравилась. Сергею — нет. Равно как и сама идея охоты. Но отпустить эту парочку вдвоем ему нравилось еще меньше. «Мы постараемся сэкономить», — сказал он. И Хрольф снова загоготал. Сергей поморщился. Выхлоп у великана был великанский. Нельзя сказать, что идея поохотиться в здешних угодьях Сергею не нравилась. Подышать свежим лесом, пробежаться по земле — это прекрасно, особенно после лебединой дороги. Нет, Сергей искренне любил море, его запах, простор, упругое сопротивление рулевого весла в ладони, ритмичную песнь гребцов, тугое крыло паруса, скользящее по серым валам, многометровое тело морского дракона — восторг. Но лес — это другое. И охота. Игра, ставка в которой — жизнь. И она особенно интересна, когда это не только жизнь дичи, но и жизнь охотника. Вряд ли здесь водятся медведи и туры, но кабаны точно есть. Взять на копье сикача, который весит в 5 раз больше себя, — это круто. Хотя Машек, например, предпочитал тот вариант, когда решает не сила, а предвидение. Косуля — не печенек. Она реагирует на звук спущенной тетивы куда быстрее. Пока стрела летит, косуля успевает прыгнуть. Или не успевает. «Какое богатство!» — с восхищением проговорил Траин, разглядывая стволы. Вот что значит внук и сын ярла. Сразу в корень смотрит. Вернее, в киль. Сергей же просто любовался. Дубы, сосны. Ясень наверняка тоже есть. Все то, без чего нельзя создать тело морского дракона. В каждом не одна сотня таких вот дубовых стволов. Машега корабельная древесина не интересовала. Он разглядывал следы у ручья и морщился. Вероятно, ничего интересного. И неудивительно. В 10 километрах от Новгорода тоже никого крупнее зайца летом не сыщешь. «Никого?» — спросил Сергей. «Ну, только люди. 3. В сапогах. Недавно. По ручью шли. Найдись такие следы где-нибудь около Белозера, Сергей бы насторожился. Сапоги — значит, непростые землепашцы. А если непростые идут по ручью, то, скорее всего, следы прячут. Но на Селунде народ богатый. Тут в лаптях поршнях не ходят. А что, по ручью, так, может, ноги остудить хотят?» Один отпечаток явно меньше других. Ребенок или женщина. «Или цверк», — внес свой вклад подошедший Траин. «Хотя нет, не цверк. У них руки-ноги большие должны быть. Не то в кузне работать неудобно». «Логично, если принять за факт само существование гномов». «А это у нас что?» Машек палочкой выковырял из щели между камнями, что немного выше по течению, кусок материи, заскорузлой от крови. И не вся она была старой, была и свежая. 2 часа прошло, не больше. «Кому-то досталось», — констатировал Хузарин. «Вверх по ручью ушли», — сказал Траин. «Догоним?» «Нет», — отрезал Сергей. «Не их это дело. Пусть о здешнем криминальном элементе, если это злодеи, здешний же конунг беспокоится. Они нынче не на двуногих, а на 4-ногих охотятся. А вот воду во фляге поменять не мешает, что Сергей и сделал. С 4-ногими было сложно, с копытными. Так-то следов хватало, даже волчьи обнаружились. «Матерый», — отметил Траин, — «что-то нес. Логово где-то рядом». Но искать логово не стали. Пусть живут. Удача улыбнулась примерно через 30 минут. Траин углядел след раздвоенного копытца, совсем свежий. Машек повеселел. «Я уж думал, птицу бить придется, как мальчишкам». Он же первым и заметил косулю и получил право первого выстрела. И последнего. Молодой самец прыгнуть не успел, умер мгновенно. «Надо кровь слить и выпотрошить», — деловито проговорил Машек. «Твоя добыча, ты и потроши, а я жерть вырублю». Траин был недоволен. 3 часа по лесу бродили, а что в итоге? Чужую косулю потрошить? Сергей помог подвесить добычу и отошел на 5 шагов. В целом Траин прав. Кто убил, тот и обрабатывает. Князей тут нет. Только сын ярла, сын бека и бедный, вернее, богатый сиротка. Он, то есть. Машек, впрочем, управился быстро. Попутно вырезал печенку, разделил на 3 доли. Сергей отказываться не стал, проголодался. Появился Траин с жердью. Взял свою долю печенки, сказал негромко: «Мы не одни». Машек прожевал последний кусочек, вытер нож о косулей бок, спрятал. «Вижу троих», — сообщил он вполголоса. «Больше», — шепнул Сергей, — «и собаки». Троих он тоже определил, а чуть дальше услышал еле слышный скулёж, двойной. А это значило, что псов кто-то успокоил. И это нехорошо, потому что те, кто сейчас прячется, пришли сюда по их следам. С собаками. Зачем? «Эй, вы!» — крикнул Сергей по-нурмански. «Вылезайте, я разрешаю!» Вылезли, вернее, вышли. Трое. Все типичные даны. Здоровенные, сытые, бородатые. В здешних вышивках Сергей не разбирался, но, надо полагать, местные. «Ты кто таков, юнец, чтобы так со мной разговаривать на моей земле?» — с угрозой поинтересовался тот, что постарше. Этот сразу видно не из рядовых. Перстень золотой на пальце, одежка хорошая. Пояс с мечом весь в серебряных бляшках. И копье дан держал хорошо, не по охотничьи, а по боевому. Не то чтобы Сергей испугался, но не порадовался, потому что убивать местных в его планы не входило. Двое пристяжных вертели головами, что-то высматривая, или кого-то. В отличие от главного, тот глядел только на Сергея. Злобно так глядел, будто Сергей не косулю убил, а коня любимого. Ой, непросто будет с таким разойтись миром. Жаль, что Сергей и остальные налегке, без воинской брони. Хотя, будь на них брони, не факт, что этот злой дан не подобрел бы. Это же Нурман. Они только силу и уважают. Потому спускать хамство нельзя. То, что нынешний Сергей по годам на четверть века младше этого угрюмца, не значит, что он младше по статусу. Он хёвдинг, а этот кто? Какой-нибудь бонд, разбогатевший на торговле свиньями? С чего бы этой земле быть твоей, старик? Сергей оскалился в неприятной улыбке и повторил шутку, которую исполнил Стивнир с красавчиком. «Конунг Хвитек умер, а ты стал его наследником?» Красавчик тогда сдулся, этот нет. Махнул рукой, и из леса выбрались еще двое. Один держал на поводу двух волкодавов. Не ирландских, но тоже серьезных. Волкодавы с поводка не рвались, изготовились молча. Ох, неприятные песики. Такие волка порвут, и человека, если тот окажется послабее. А еще у тех двоих не копья, а мечи. Но мечи пока что в ножнах, а в руках легкие топорики. Неприятно. Такой нурманский томагавк на дистанции в 10 шагов хорошую дырку сделает. Сергей вновь пожалел, что пошел налегке. Шлем с кольчужкой сейчас были бы совсем не лишними. Меч на поясе — признак умелого воина. Но это дома. Здесь — Селунд. Тут мечей может быть больше, чем во всей остальной Дании. У Роскеля даже стен нет, что многое говорит понимающему человеку. «Рот закрой!» — рявкнул важный дан вместо ответа. «Ты говори!» — и копьем указал на Трайна. «Чей будешь?» Геллерсон поглядел на Сергея вопросительно. Но тот уже понял, почему главарь выбрал Трайна. Геллерсон — самый крупный из них и типичный Нурман. Вдобавок серебряная цепка на шее имеется. А Сергей с Машегом свои драгметаллы на корабле оставили. Еще не хватало при золоте по лесу таскаться. А драки, похоже, не избежать. Машек тоже это понял. Встал так, чтобы вся полянка простреливалась, и руку на лук положил. Вот ведь! А Сергей так надеялся, что нынче они только на четвероногих. Страха не было, была досада. В отличие от Машега, Сергей не любил убивать, тем более практически без повода. Но если придется... «Со мной, говори, Бонд», — потребовал он. «Я Хёвдинг Хрольва Рёнгвальсона по прозвищу Пешеход. Слыхал о таком?» Князя Стемида дан мог и не знать, а о Хрольве точно слышал. Слышал, но не поверил. «Не ври мне, щенок», — процедил дан. «Из тебя, Хёвдинг, как из дерьма, ут». А вот это уже оскорбление. Откуда-то изнутри поднялась холодная ярость. «Дан хочет драки? Он ее получит!» «Это твой язык из дерьма, ты старая шлюха!» — процедил Сергей в лучших традициях нурманских хольмгангов. «Потому и рот твой спускает вонючий пердеж вместо людских слов. Забирай своих опарышей и убирайся в выгребную яму, из которой ты вы...» Закончить тираду Сергею не дали. Звук спущенной тетивы, удар стрелы, короткий вопль, один из топориков падает на травку, его неудачливый метатель баюкает простреленную руку. Вторая стрела летит в спущенного волкодава. Хузарин делает полшага в сторону, и пес катится по земле, уже мертвый. Второго зверя тоже на лету срубает Сергей. А Траин вгоняет копье в грудь псаря. Старший из данов вскидывает левую руку, рявкает «Нет!» и впрямь опытный. Оценил противника и понял, что будет дальше. И решил не рисковать. «Ты неплох», — сообщил он Сергею. «Ты его родич, да?» «У меня много родни». Сергей не понял, о чем речь, и ответил уклончиво. «О ком ты?» «Ты знаешь, о ком», — сердито бросил Дан. «Скажи, где девушка, заплати виру за моего работника, и я не стану требовать большего». «Хрена себе! Требовать!» Но сказать, что думает по поводу требований, Сергей не успел. Машек опередил. «Девушка? Она красивая?» «Ей цена 10 марок», — сообщил Дан. «Значит, красивая, раз такая цена. Я бы на нее взглянул. Если она и впрямь, вы еще поторгуйтесь», — сердито бросил Сергей по-хузарски. «И Дану. Твой человек напал на нас, спустил собак». Сергей взмахнул саблей, сбрасывая на траву капли крови, покосился на волкодава с разрубленной головой. Хороший был пес. Сергей бы от такого не отказался. «Что полагается по закону за нападение на гостей конунга?» «Вы напали первыми», — возразил Дан. Упоминание конунга Дана не смутило. «Твой человек выстрелил первым, ранил моего племянника». К судебному разбирательству готовится гад. И что неприятно, скорее всего, выиграет. Дома не только стены помогают, но и судьи. Сергей еще раз оглядел Дана. Возраст около 40, точно не беден, точно имеет воинский опыт. Сергей считал его без труда. И еще то, что Дан абсолютно уверен, что в итоге останется в выигрыше. «Машек, этот мой», — сказал он по-хузарски. «Остальные твои, по конечностям. Я хочу с ними побеседовать». «Что еще за утиный язык?» — возмутился Дан. «На моей земле по-человечески говори». «Наглый. Явно с немалым весом в здешнем обществе. Но не ярл. И это хорошо, что не ярл. Ярлов не бонды сопровождают, а матерые хускарлы. Да и не стал бы ярл тратить время на болтовню, когда решает железо. А этот, похоже, не понимает, что здесь не тинг и не вече. Но да сейчас поймет». «Вместе бьем!» — бросил Сергей по-хузарски и атаковал. Надо отдать должное Дану. Первый удар он парировал неплохо. Взял на древко. Вот только ясень оказался послабее синского булата. Укороченное на наконечник копье превратилось в простую палку, а кончик сабли на том же махе перечеркнул правое предплечье Дана у локтевого сгиба. Затем укол в его левую руку и удар оголовьем в висок. Пара секунд, и собеседник лишен возможности как биться, так и дискутировать. Машегу потребовалось вдвое больше времени. Ну так у него и целей было больше. Целых 4. Вернее, 3,5. Подстреленного чуть раньше псаря за противника можно было не считать. Хотя он, похоже, был самым сообразительным. Не в драку кинулся, а дал дёру. Бронебойный наконечник сломал ему голень за пару шагов до спасительного оврага. Ранение не летальное, но не побегаешь. Сергей сказал, Машек сделал. «Мне показалось, он хотел договориться», — проворчал Траин, глядя на корчившихся на травке местных. «Обиделся, что не удалось подраться?» — осклабился Машек. «Вард, я сразу стрелы вырежу, или потом, из мертвых?» «Хорошо, хоть по-хузарски спросил, а не по-нурмански. Люди, которые надеются остаться в живых, более разговорчивы». хотя при правильном подходе разговорчивыми становятся все. И у него для этого дела есть свой Нурман, которого еще папа учил вдумчивому общению с недругами. А потом еще Грейп пару уроков дал. «Трайан», — сказал он, — «притащи сюда того, что в меня топор бросил, и узнай, за что он меня так не любит. И вообще выясни, что им от нас надо было. Не стесняйся. Разговори их как следует. С каждым поговори. И позаботься, чтобы не врали. И о девушке спроси», — вмешался Машек. «Рабыня, за которую просит 10 марок, — это нечто особенное». «Спросит, спросит», — пообещал Сергей. «А ты пока проследи, чтобы эти не разбежались. Вернее, не расползлись». Сам он наклонился к старшему Дану и избавил его от боевого пояса. Что тот нападет, Сергей не опасался. Но когда очухается, зарезаться может запросто. И как с ним после этого общаться? Трайан тем временем приволок беглеца за здоровую руку, но тот все равно дико орал. Но ему никто не сочувствовал, даже соратники. Не швырни он тот топорик, вполне могли бы миром разойтись. Хотя тоже не факт. «Что ж ты так орешь?» — сказал ему Трайан, присаживаясь рядом и придавив коленом здоровую руку. «Разве это боль? А боли ты пока ничего не знаешь. Но я тебе в этом помогу», — пообещал сын Ярла с явной интонацией Грейпа Гримисона. «Как тебя зовут, поросеночек?» И раньше, чем тот успел ответить, прижал к губам Дана лезвие ножа. «Вижу, говорить ты не хочешь. Тогда и язык тебе не нужен. Зачем тебе язык? Орать бестолку. Хёвдинг, там топорик лежит, принеси, пожалуйста, зубы разжать». Нурманская школа допроса — одна из лучших. Резать и жечь много ума не надо, а вот правильно обработать психологически... «Я скажу, скажу!» — завопил пленник, как только Трайан убрал нож. «Не надо язык, я все скажу!» «Говори», — разрешил Трайан. «Только быстро, а то я проголодался». Вожака нападавших, валявшегося в отключке, звали Гьотом. Гьотом Богатым, если точнее. И был он местным землевладельцем. Богатым, естественно, а еще большим другом здешнего конунга. Вот почему его не смутило заявление Сергея, что они гости Хвитока. Слуга Гьота поведал, что его хозяин дружил также с конунговым папой и даже ходил с этим папой в Вики. А теперь он в Вики не ходит, зато ходит по всему Селунду, разрешая споры. Он участвует в судах вместе с конунгом, а еще чаще вместо конунга, потому что конунг Хвиток назначил его глашатаем закона. Или законоговорителем, если переводить с нурманского на славянский дословно. То есть судьба схлестнула варягов с главным после Хвитока судейским острова Селунд. Да, неловко получилось. Открылось и то, почему законоговоритель ополчился на Сергея со спутниками. Потому что перепутал. Вернее, перепутали собачки, которые сбились со следа как раз в том месте, где Машек обнаружил человеческие следы. Машек обнаружил, а собачки потеряли. Но после недолгих колебаний нашли другой след и привели на полянку, где варяги обрабатывали газель. Тут допрашиваемый вынужденно прервался, потому что заговорил псарь. Вернее, не заговорил, а заорал, что собачки были хорошими и привели куда надо. Мол, те беглецы все равно не убегут, потому что один из них ранен, а второй девка. Варяги тоже нехорошие люди, потому что охотились в конунговом лесу, а это преступление. А еще они срубили дерево в конунговом лесу, а это еще худшее преступление. И в довершение всего они напали на глашатая закона. А это... Тут Машек рывком извлек свою стрелу у оратора из предплечья, осмотрел и посетовал, что оперение придется поменять. А оратор заткнулся, потому что сомлел. «Ты продолжай», — сказал первому Сергей. «Расскажи, за кем вы гнались и почему?» «О девушке расскажи», — вставил Машек. «Сперва о ней». С девушкой оказалось просто. И с ценой в 10 марок тоже. Именно эту сумму взял в долг папа девушки у богатого Гьота. взял и канул в морских просторах год назад. Нет, взял-то он меньше, всего 3 марки, но есть же проценты. Добрый человек и хранитель закона Гьот мог бы потребовать возвращения долга еще прошлой осенью, когда тот был всего 6 марок. Мог, но не стал, потому что одель у должника был крохотный, а из наследников только дочь. Но ждал Гьот не из человеколюбия и даже не потому, что проценты продолжали капать, а потому что у девушки был сговоренный жених, который не пожелал отказаться от невесты. Именно с него Гьот рассчитывал слупить долг и компенсацию. Жених, правда, возражал, мол, не невеста брала деньги, а ее папа. Вот пусть папино имущество за счет долга и пойдет. Ну или пусть он сам рассчитывается, когда вернется. И с долгом, и с процентами. Гьот придерживался другой позиции. По ней дочь тоже являлась имуществом. Это не вполне соответствовало закону, поскольку он закон запрещал обращать в рабство свободного человека, если тот не являлся должником лично. Но Гьот считал, что лучше знает, чего хочет закон. Он же его глашатай. Впрочем, закабалять девушку он не спешил. Предлагал жениху выплатить часть суммы, а остальное потом в рассрочку. А когда папа невесты вернется... И так было до той поры, пока на девушку не появился покупатель. Уважаемый человек с той стороны пролива нуждался в наложнице из хорошей семьи. Молодой, красивый и перспективный в плане размножения. Гьот предложил вариант. Уважаемый человек счел кандидатку годной, а цену приемлемой. А если двух уважаемых людей сделка устраивает, то какие могут быть возражения? Возражения оказались у самой девушки и у ее жениха, который с помощью брата схитил невесту прямо из-под носа предприимчивого взаимодавца. И совершил при этом противоправное действие, вроде нашего. Ранил 2 милых человек, которых Гьот отправил за девушкой. 2 ранил, еще одного обратил в бегство, а затем, понимая, что ответственности не избежать, спешно покинул Роскеле вместе с невестой и братом. «Но я его достал копьем», — с гордостью заявил еще один пленник, который как раз и был тем сбежавшим, бросившим раненых товарищей, но считал себя героем, поскольку хозяин действия одобрил. «И вам бы лучше тоже бежать», — посоветовал он варягам. «Вы чужаки, здесь у вас ничего нет, а если останетесь, вам конец, хозяин не простит». «Молодец, что думал, то и сказал». Пытался, надо полагать, заработать расположение пленителей. Или стокгольмский синдром взыграл. Если у Сергея была мысль оставить кого-то в живых, то после этого откровения она была отброшена как неконструктивная. «Она хоть красивая?» — грустно поинтересовался Машек, осознавший, что познакомиться с 10-марковой подругой не удастся. «Ага», — подтвердил пленник, — «вот такая коса толстая». «Не грусти, друже», — сказал хузарину Траин, вытирая окровавленные руки о рубаху пленника. «Будут тебе девки. Может, и не за 10 марок, но за 2-3 точно. Я тебе ее подарю». «О!» — законоговоритель очнулся. Нет, скорее всего, очнулся он раньше, но виду не подавал. Прислушивался. «Хорошая попытка. Варит котелок у работорговца». «И Виру за раны просить не станешь?» — спросил Сергей, присев рядом с ним на травку. «Не стану», — заверил Гьот богатый. «Это же мы на вас напали». «Надо же! Каким толерантным и немстительным становится человек, когда осознает свою беспомощность?» «Какая Вира?» — глядя на Сергея честнейшими глазами, провозгласил Гьот богатый, не желавший стать Гьотом мертвым. «Могу даже за обиду приплатить. Но это уже в Роскеле. Здесь у меня денег нет». «Столько нет», — поправился он, среагировав на красноречивый взгляд Сергея на кошель на поясе. «Вы только помогите мне раны перевязать, а там уж я сам. Кто тебе серебро даст, а твоему другу девку, если я от потери крови умру?» «Хорошо», — сказал, — «по-доброму. Так и хочется поверить». «Конечно, мы тебе поможем». Таким же доброжелательным тоном отозвался Сергей. «Слово даю. от потери крови ты не умрешь. Что-то такое мелькнуло в глазах Селунца, что-то злобно торжествующее. Решил, повелся юнец на посулы. Впрочем, Сергей не соврал. От потери крови Гьот Богатый не умер. Он умер от дырки в сердце. Тела варяги раздели и скинули в ближайший овраг. И трупы собак туда же. Волки здесь водились, Сергей видел следы. Окровавленную одежду и оружие зарыли в километре от боя рядом с приличных размеров камешком, которые водрузили сверху, чтобы зверье не раскопало. С собой прихватили только серебро и гьотов золотой перстенек, приглянувшийся Траину. Сергей согласился, но обязал сына ярла не надевать украшения, пока они не уберутся с Селунда. Вдруг тот признает. «Вард, а давай ту девку найдем», — заныл Машек, когда с погребением было закончено. «Я же всю жизнь о ней думать буду, если не увижу. 10 марок. За такие деньги мастера-кузнеца купить можно, да еще и останется». «Давай сделаем это, Хевдинг», — неожиданно присоединился к хузарину Траин. «Мне на нее тоже взглянуть любопытно. А далеко они точно не ушли, девкой и раненой». «Ладно», — махнул рукой Сергей, которому тоже было любопытно взглянуть на девушку. «Только косулю повыше подвесь, чтоб зверье не достало. Мы ее потом заберем, когда найдем беглецов». «Зверью во враге поживы хватит», — возразил Траин, но сделал, что сказано. Не то передумает вождь и велит возвращаться, не удовлетворив любопытство. «Не надо нас искать!» «Оп! Явление беглеца варягом!» Молодой, всего лишь на пару лет постарше Сергея. И по телосложению и осанке сразу понятно, не землепашец, справный парнишка. И меч правильный, с простой, но порядком потертой рукоятью. Но главное не в осанке и не в мече. Главное сказано было пусть и с жестким нурманским акцентом, но по-словенски. «Ты жених?» — прямо спросил Сергей. «Брат, ранили его». «Далеко?» — уточнил Сергей. «В Роскеле, когда мы из гарда уходили». «Нет, где они сейчас?» «Тут, рядом». «Пошли пообщаемся», — решил Сергей. «Согласиться или нет? Вопрос доверия. А доверие, оно такое, обоюдное». «Пошли», — не раздумывая, согласился брат жениха. «Только можно я косулю вашу заберу? С ночи не жиравши». И поспешно добавил: «Мы заплатим». «Забирай», — разрешил Сергей. «Траин, отвяжи». «Меня Хальфдан зовут», — представился брат жениха. «Хальфдан Сварисон». Косулю Хальфдан вскинул на плечо играючи и пошел с ней будто налегке. «Хорош. Сергей бы такого в Хирт взял охотно». Опять-таки доверие парень продемонстрировал. Впереди пошел. А ведь видел, как они меньше чем за минуту управились с Гьотом и его пристижью. «Хальфдан, значит. А вторая половинка у него случайно не славянская?» «Хальфдан, полудан». «Нет, не славянская, английская. Мама у парня оказалась из нортумбрийских англов, а папа коренной, и тоже хёвдинг. Умер в прошлом году. А славянский парень знал от бабки, которая хоть и нурманка, но молодость провела где-то в Гордарике. Впрочем, это было не принципиально. Парень Сергею по-любому нравился. Правильный и не глупый. Это он придумал фокус с ручьем. Изобразить, будто они вверх пошли, а самим отойти на пару километров и схорониться. Только собачек не учел. Собачки, кстати, не ошиблись и по правильному следу шли. Просто у беглецов и варягов маршрут, тропка звериная, совпал. А вот 10-марковая девушка оказалась обычной датчанкой. Симпатичной, но не более. С той же Колхульдой даже и сравнивать смешно. Симпатичной, молоденькой и до смерти перепугавшейся, когда потенциальный деверь вернулся не один. «Это друзья», — успокоил родню Хальфдан. «Они нас от Гьота избавили». «Как?» — спросил брат. Был он похлипче старшего, но не намного. И бледноват. Надо полагать, крови потерял порядочно. «Я погляжу», — предложил Сергей, указав на не слишком умело перебинтованное плечо. «Ты еще и лекарь?» — удивился Хальфдан. «Немного», — Сергей усмехнулся. Убивать у меня лучше получается. И полез в сумку за средневековой аптечкой, без которой еще с прошлой жизни никогда из дома не уходил. Рана оказалась не критичная, мышцу рассекло. Причем вдоль. То есть сама нормально срастется. Только обработать как следует и сверху зашить. Пострадавший держался мужественно, минуты две. Потом отключился, избавив Сергея от необходимости торопиться. «Повязку не снимать 3 дня», — сказал он брату. «Через 3 дня перевязать и посмотреть, как заживает. Нагноиться не должно, но если сильно распухнет и кожа натянется...» «Я знаю», — перебил Хальфден, успевший разжечь костер. «А если все хорошо, через 7 дней нитки выдернуть». «Молодец», — одобрил Сергей. «А он не умрет?» — дрожащим голоском поинтересовалась невеста. «Обязательно умрет», — пообещал Сергей. «Но, надеюсь, не раньше, чем внуков увидит». «Хальфден, может, вас с Селунда увезти? У нас свой дракар в гавани». «Не без задней мысли», — предложил. «Вдруг удастся парня в дружину заполучить?» «Спасибо, теперь не нужно», — отказался тот. «У нас родня на восточном берегу, помогут. Тем более Гьот мертв, и долг с нас спросить некому». «Гьот не мертв», — уточнил Сергей. «Он пропал. Чувствуешь разницу?» Хальфден разницу чувствовал, заулыбался. «А за его людей раненых с вас не спросят?» — уточнил Сергей. «Это вряд ли», — ответил Хальфден. «Я обоих в живот достал, не жильцы. А свидетели вы во враг скинули. Так что месяца через 2, когда все поутихнет, можно и в Роскеле возвращаться». «Деньги у вас есть?» — спросил Сергей. «Есть немного». Парень развязал кошель и вытряхнул на ладонь несколько монеток. «Понимаю, что мало, но что есть». И протянул Сергею. Тот нахмурился. «Ты меня с Гьотом не спутал? Я, по-твоему, стервятник?» «Прости». Хальфден побледнел почти как его брат. «Это я не оскорбить». «Ладно, прощаю». Сергей махнул рукой, снял мешочек, в котором ссыпали бляшки с Гьотова пояса, сунул парню. «И не вздумай спорить, я так решил». «А это от меня». Трайн достал золотой перстень Гьота. «Невеста у вас бесприданного. Пусть ей будет. Только не показывайте пока никому. Догадываешься, чей он?» Неожиданно и трогательно. Но удивлялся Сергей недолго, пока не поймал торжествующий взгляд Геллерсона. А в нем читалось: «А я тебя щедрее». Что ж, Сергей был совсем не против посоревноваться в щедрости с коренным Нурманом. Пусть нарабатывает полезные привычки. Делить трапезу с беглецами они не стали. Выделили им 3 килограмма косулевого мяса, заднюю ногу, и отправились в Роскеле, где за ужином и употребили остальное, под пивко. И все у всех было хорошо. От законоговорителя Гьота местные хватились только на 3-й день, как раз перед отбытием соединенной эскадры. А сбежавшей девке, ее женихе и пострадавших от руки ее брата вообще никто не вспомнил. Но дай Тор молодым счастье, а правильному парню Хальфдену — хорошего вождя. Все-таки жаль, что Сергей не сумел его заполучить. Элитный кадр.